Довольно скоро асфальт нырнул в землю, резко сузившись до широкой грунтовой тропы, щедро по бокам усыпанной прелыми листьями. Отряд сталкеров довольно слаженно поменял строй. «Стрела!» — подал команду инструктор, причем сделал это с таким расчетом, чтобы молодые оказались в самом неудобном построении на данный момент. Взвод скучился, забрецали вытаскиваемые из-за спин бизоны. Долгие секунды разделял роли, в итоге получились три ощетинившихся стволами фигуры, в некотором роде действительно похожие на стрелы. Три бойца треугольником на фронте, четвертый за их спинами что-то выцеливает. Причем этот, судя по тому, как держит свой пистолет-пулемет, имитирует снайпера. Спиной к снайперу, но в более низкой стойке, располагается еще один автоматчик, по левую и правую руки которого, чуть выдвинувшись, занимает позиции двое стрелков, готовых к стрельбе с колена. «Отставить!» — гаркает инструктор, дождавшись, когда подопечные выполнят задачу полностью. Молодые, раздосадованно, без особого рвения, выполняют команду, посматривая вверх и, вероятно, последними словами в душе, поминая командира, вытащившего под дождь, собираются в подобии строя, забрасывают оружие в исходное положение. «Воины, в чем дело?» Инструктор становится перед строем, заложив руки за спину. Мои телохранители усмехаются. Борис легонько берет меня за локоть, увлекая в сторону. «Куришь?» — спрашивает меня сталкер, когда мы втроем останавливаемся под раскидистыми ветвями старого тополя. Я отрицательно качаю головой. «Ну, как хочешь, а мы отравимся». Он подмигивает и берет сигарету в рот. «Дмитрий!» — протягивает мне руку второй усатый сталкер. Я отвечаю на рукопожатие и называюсь. Несколько секунд спустя они оба дымят, а я отвлекаюсь на взвод. «Беляков!» — неистовствует наставник. «Я!» Из строя выныривает рослый мальчишка в темно-зеленом комбезе. «В каких условиях применяется построение стрела?» «При хорошей видимости относительной безопасности флангов и тревоги с фронта». Громко, но с запинкой ответствует молодой. «А какого хрена тогда вы?» Особый акцент инструктор делает именно на этом «вы». «Сталкер, командир веренного вам отряда, занимайте эту позицию в зарослях. Ваш снайпер видит сквозь вон тот куст, а враги, вероятно, поскользнутся на прошлогодней травке и не ударят по незащищенным флангам, так?» «Не оставит отряд без снайпера и гранатометчика?» «Отдает!» — хихикает в усы сталкер, назвавшийся Дмитрием. «По-моему, несправедливо», — бросаю я. «Он же сам скомандовал, в чего строится. И я что-то не пойму, где у них гранатометчик?» «Да», — отмахивается Борис, — «дело житейское. Думать надо, прежде чем команды выполнять. А и чувак с шайтан-трубой должен быть за снайпером». «Босой, Кравченко!» — продолжал распинать подопечных инструктор. Из строя выходят еще двое юнцов, и один с места в карьер получает затрещину. «Вы, господа хорошие, с чего стали подставлять отряды?» «На друг друга посмотрели идиоты. Один тупанул, и все за ним кинулись. Упор лежа принять?» Эту команду взвод выполняет лихо, заучено. Место для падения не выбирают. На руках беспалые перчатки и начинают отжиматься по счету инструктора. На раз к земле, на два выпрямить руки. Причем инструктор периодически забывает поднять подопечных и на счете два начинает читать им лекцию, что, дескать, иногда лучше получить нагоняй за неисполнение приказа, чем за тупость, хотя в большинстве случаев лучше поступать наоборот. «Да уж», — тяну я, тяжело вздыхая, — «ничего-ничего, им полезно». Борис глубоко затягивается. «Ты лучше расскажи то, что про тебя болтает, правда?» «А что про меня болтает?» Я шутливо настораживаюсь. «Ну, тушуется Борис, вроде как способности у тебя есть, в дар, предвидение и все такое, что нашли тебя чуть ли не в центре дикой, что не помнишь ты ничего?» Я неопределенно пожимаю плечами. «Да вроде как правда, только вот про дар, а также про все такое не слушай, врут». «Это как?» Сталкер даже отпрянул и недоверчиво сощурился. «Вот так?» Я усмехнулся. «А как еще назвать дезинформацию?» Второй сталкер качнул головой и отвернулся. Видно, он не был столь общительным и дружелюбным, как напарник. «Так чего ж с тобой носятся?» Борис щелчком отправил бычок в кусты. «Да наблюдательный я вот, и все. Слушаю, примечаю, интуиция срабатывает». «И с тем охранником из слепого?» «Конечно!» — врал я не краснея. «Смотрю, парень побледнел, за живот стал хвататься. Ну, пришлось мне соседа за локоть дергать. Тут снайпер бедолагу и снял». Я непроизвольно поморщился, вспоминая трагедию на мосту. «Ага, побледнел!» — с сарказмом вставил Дмитрий, который тоже докурил и уже покидал укрытие. «Они ж там в тоннелях солнечные ванны принимают. Здоровый цвет кожи поддерживает. Пойдем, пустобрехи!» Экзекуция кончилась, молодняк, тяжело дыша, поднялся гораздо шустрее, чем в первый раз, построился в походные шеренги, и мы продолжали путь, все более углубляясь в лес. Надо ли говорить, что мне здесь нравилось? Вообще, с детства люблю обилие деревьев и воду. Лучше всего, если это не широкая прозрачная речушка с ледяной водицей, сквозь которую так легко заметить водоросли и рыбу. Воды, разумеется, не было здесь. Откуда? Считай, по холму идем. Не самому высокому из волгоградских, но все же. Удивительно, как зарос город, и все, абсолютно все поменялось до неузнаваемости. Я мог лишь прикидывать, что идем мы сейчас по улице Голубинской. Здесь некогда ходили трамваи, слева были стены СИЗО, говорили построенного еще при Екатерине какой-то, и некогда имевшим вид двуглавого орла, если смотреть сверху. Правда это или нет, теперь не узнать, тем более что здесь данная группа построек сохранилась в сильно ограниченном виде. По правую руку сначала шел изувеченный небоскреб, в моем мире имевший 30 этажей. Здесь он значительно потерял своего роста, а в придачу и большую часть фасада.